Кирилл. Наташа. Кирилл, как легко тебе убить живое существо? Боже, это какой-то раскольниковский вопрос, да? Слушай, ну, я думаю, что я легко убил бы вож. Да? И в целом комаров. Но мне кажется, что больше этого нет. Я не смог бы, наверное, знаешь, как некоторые люди вспоминают, как они в детстве там курицу обезглавливали топором. Вот это нет, пожалуйста, нет. Пожалуйста, не надо, да. Мне вот тоже легко убивать насекомых, но мне не всегда так было. Раньше мне было их очень жалко. Ты буддист, что ли? Ты отодвигала жучка с своей дороги палочкой, да, специальной? Я... Нет, жучков я специально переворачиваю. Знаешь этот стишок? Жук упал и встать не может. Ждет он, кто ему поможет. Нет, не знаю. И в силу некоторых жизненных обстоятельств я научилась и комаров ловить, я могу одной рукой комара поймать. То есть я не могу хлопок одной ладонью, но поймать комара одной ладонью я могу. И тараканов я тоже могу ловить в кулачок. Я не трачу доли секунды для того, чтобы снять тапок, но я мою потом руки, разумеется. Угу. У меня пропала не то что жалость к тараканам, которая была изначально, в детстве мне было их жалко. У меня пропала брезгливость к тараканам. Я не очень брезглив к тараканам, но моя семья довольно-таки брезглива, поэтому пару лет назад мы убили очень много тараканов, но, впрочем, одним махом тоже, и не своими руками, вызвав специального специалиста, которого мы за глаза прозвали «Тараканий Рэмбо», потому что именно так он выглядел как «Тараканий Рэмбо». Очень внушительный человек, прекрасно помог вам. Если тебе нужен, я отдам тебе телефончик. Нет, я прекрасно справляюсь сама. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Это короткий еженедельный подкаст, который очень удобно слушать, когда вы едете на работу, бежите по спортивной дорожке или гуляете с собакой Барханом. Мы твердо знаем о некоторых наших слушательницах, которые слушают нас, принимая душ. Но когда вы приняли душ или когда вы доехали до работы, то у вас никогда не будет проблем, о чем поговорить со своими, например, сослуживцами. Потому что цель подкаста «Неловкая пауза» в том, чтобы вас никогда не повисало неловкое молчание в разговорах. Мы, сотрудники просветительского проекта «Арзамас», делимся с вами самыми увлекательными фактами и историями, которые узнали за время своей работы. Меня зовут Кирилл Головастиков, и со мной в студии сегодня Наташа Фаликова. Наташа, привет! Привет, Кирилл! Наташа, скажи, пожалуйста, почему ты спросила меня про смертоубийство? Ты волнуешься, кем я стану в следующий раз в цикле перерождений? Камнем, я уверена, камнем. Тебе еще повезет. Любой подкастер должен стать камнем в следующей жизни, да, и не потому, что он раздавил муравья, а по другим, более связанным с работой причинам, я согласен. Нет, меня действительно волнует вопрос гуманизма и тараканов. Это редкий выпуск подкаста «Неловкая пауза», в котором меня волнует настолько маленькая проблема, но в то же время волнует очень живо. Так что с тараканами, Наташа? Меня волнует, почему мне так просто убивать тараканов. Ну, ты уникальна в этом плане, да, мне кажется. Нет, я уверена, нет, многие привыкают. Но да, действительно, многие люди панически боятся тараканов. Угу. И понятно, почему. Они такие маленькие. Представляй себе тараканы сейчас, когда я тебе это рассказываю. Думаю, такие только маленькие, блестящие. Они очень-очень быстро бегают на большом количестве очень-очень маленьких лапок. Они все время нервно шевелят усиками. Да, они очень усатые, и эти усы идут впереди них, как бы прощупывая территорию вперед. Не только вперед, вообще, да, мне кажется, на 360 градусов. И они такие пухленькие, как будто бы, то есть они очень жесткие, у них один из самых мощных хитиновых каркасов, в то же время гибких. Но они как будто жирненькие и блестящие от жира. Ну ладно, да, хорошо. Они выглядят омерзительно. Знаешь, как когда ты вытравил тараканов, и через полгода у тебя в квартире появляется один таракан. И это потом значит, что он у тебя не один. Нет, знаешь, и потом все, ты их не видишь. Это какой-то пьяный таракан, который там испугался какого-нибудь грохота. Я общался с тараканем Рэмбо, он много чего мне рассказал. Так. И потом ты не видишь его, да, больше тараканов. Ты там прихлопнул этого, или он убежал, если не повезло, да. Но в тот момент, как ты видишь одного таракана, все, помутнение. Таракан — это не симптом проблемы, это всадник апокалипсиса. Один? Один. Интересно, какой это? Мор? Может быть. Но в то же время тараканы могут быть милыми в культуре. Например, вот у робота Вали, робот Вали милый, угу, и у него есть милый компаньон, таракашка, безымянный. Это тот самый, который, видимо, остался в постапокалиптическом мире. Да, я как раз хотел сказать, что я плохо помню, конечно, этот мультфильм, но обертоны мне совершенно ясны, да? Есть традиционное представление о том, что после ядерной катастрофы на планете останутся только тараканы. Когда в милом мультфильме появляется таракан, ты понимаешь, что это сентиментальная коннотация к ядерной катастрофе, к ядерному апокалипсису. Ну, вообще к апокалипсису, да, в котором не выживают люди. Тараканы живут хорошо так, они выживаемые. Это их самый большой навык, на самом деле. Он не поможет им, кстати, в ядерном взрыве. Также я нашла, что в зоопарке Токуяма в префектуре Ямагучи, или по-русски, наверное, правильно, Ямагути, проводили выставку тараканов для того, чтобы повысить их кавайность в глазах общества. И повысили. Их наряжали в розовое, или что происходило? Можно было наблюдать за ними. Там было очень много тараканов. И, кажется, даже погладить. Тараканы снимали тиктоки? Нет, нет, ты путаешь. Угу. Это японцы, китайцы. Кавайность, это как японцы. Они говорили «ня», наверное. Ладно, повысить няшность тараканов. Да, да. Угу. Также с тараканами связаны какие-то научные надежды и ожидания. Вот, например, есть прямо такая тараканиха «Надежда». В 2007 году ее запустили в космос на беспилотном космическом аппарате «Фотон-М3». Но не чтобы от нее избавиться, а наоборот. Потому что тараканиха «Надежда» — это первое земное животное, которое родило зачатое во время космического полета потомство. Да. Это, конечно, хорошо, что есть милые тараканы, но это абсолютно какие-то крохи со стола, которые тараканы едят, кстати. Потому что по большей части все мы знаем, что тараканище — это, сейчас я тебя процитирую, вдруг из подворотни страшный великан, рыжий и усатый, таракан, таракан, таракан, тараканище, да? Это, как нам писал Корней Чуковский, да? Пока там ехали медведи на велосипеде. И, кстати, комарики на воздушном шарике тоже показаны как положительные звери вместе с медведями на велосипедами. А таракан испугал всех, и волки от испуга скушали друг друга. Да, таракан — воплощение, как воплощение абсолютного зла в русской литературе, что мы узнаем с детства благодаря великому Корнею. Мне кажется, мы должны были узнать с детства, что страх прежде всего внутри нас самих. Да, но об этом-то, собственно, тараканище и есть, потому что... Прости, то есть что... таракан не виноват! Прости за спойлер. Нет, он ведет себя ужасно. Таракан ведет себя ужасно, у него нет оправдания, он хочет скушать маленьких детей, всех остальных животных, в том числе тех, которые даже дети очень сильно больше его. Но в конце мы знаем, что его не испугались а. кенгуру и б. воробей. Но тараканы есть у других великих авторов. Они призывали к состраданию. Они призывали жалеть таракана. По крайней мере, так мне казалось. Так. Потому что это стихотворения, в которых, как кажется, лирический герой идентифицируется с тараканом. Ну что, таракан маленький, да? Да, конечно. Потому это что главная тема, как нас учили в школе русской литературы, это маленький человек. А вот какой человек еще меньше, чем маленький человек? Это маленький таракан. Вот что может быть ниже, чем таракан, действительно? И самый ближайший ко мне пример — это в стихотворении Николая Ледникова 1934 года, где происходит убийство таракана, и оно... Прости, Наташа, что перебиваю. Я знаю это стихотворение хорошо. Это, по моему неавторитетному мнению, одна из вершин русской поэзии 20 века, да? Я согласна. Очень хорошие стихи. Давай скажем, кто такой Олейников нашим слушателям, если вы вдруг не знаете. Потому что это не такое имя известное, как Пушкин или Чуковский. Николай Олейников. Это поэт начала 20 века. Да, ну, в основном 30-х годов 20 века, ну и 20-х тоже, примыкавший к абориутам, то есть тусовавший с Хармсом, Веденским и Заболоцким. Который писал детские стихи и был редактором журналов. Ну и из всех перечисленных гениев, которых мы назвали, если Хармс самый абсурдистский, если Веденский самый философский, Заболоцкий тоже самый философский, но в совершенно другую философию, то Олейников просто самый смешной, самый веселый. И мне кажется, что это очень простое вхождение в стихи абориутов через смешные стихи Олейникова. И стихотворение про таракана тоже смешное, но и жуткое-жуткое очень одновременно. Да, в общем, происходит убийство таракана. Стихотворение начинается: «Таракан сидит в стакане, ножку рыжую сосет, он попался, он в капкане». И теперь он казни ждет. Ну и дальше там описывается, как, значит, его готовятся казнить некоторые довольно злые вивисекторы. Да, и там есть строфы, которые подсказывают нам, что таракана нужно жалеть. Например, ты, подлец, носящий брюки, знаешь, что мертвый таракан — это мученик науки, а не просто таракан. Моя любимая рифма. И в конце, когда нам показывают уже таракана на смертном одре, появляется очень-очень лирическая сцена, такая немного романсовая. И это описывается так: его косточки сухие, будет дождик поливать, его глазки голубые, будет курица клевать. Да, на протяжении всего стихотворения нас как-то призывают какому-то вниманию тараканов, но заканчивается она без катарсиса. Таракан погиб, и нет какого-то возмездия, а также нет какого-то вознесения. Да? Ну и, собственно, о каком вознесении может идти речь, если в этом же стихотворении главная, собственно, проблема этого таракана в том, что души нет. Да, да. Нам автор говорит, что таракан смерти бы не боялся, если бы знал, что есть душа. Но наука доказала, что душа не существует, что печенка, кости, сало – вот что душу образует. Это вот очень такие стихи первых десятилетий советской власти в некотором роде. Вот закончилась предыдущая эпоха, в частности, которая была связана с религиозным сознанием. Да, вот большевики свергли царя и церковь, души теперь нет – как жить теперь? Да-да-да. Вроде бы должны быть какие-то ценности, за которые хочется цепляться человеку и таракану, тем более в критической ситуации, когда тебя сейчас казнят. А с другой стороны, наука доказала, что душа не существует. И это такая ужасная дилемма. И выхода из нее нет, да? Курица будет клевать твои косточки. Да. А еще у таракана есть сын, который кричит, лепечет: «Папа, папа!» И это абсолютно душераздирающая сцена. В общем, таракана жалко. И в позиции маленького несчастного и так далее, которому нужно чувствовать жалость, и уж тем более в позиции какого-то героя, который пал ниже всех и поэтому вознесется выше всех, часто оказываются какие-то герои Достоевского. И у этого стихотворения есть подтекст из Достоевского. Да, Наташа, как бы я могу сколько угодно притворяться наивным ведущим подкаста, но поскольку тоже мы все здесь в студии люди с филологическим образованием, я знаю про это прекрасно, я знаю, что это стихотворение великого поэта Николая Олейникова было немножко украдено у другого великого русского поэта, у капитана Лебяткина из романа Достоевского «Бесы». Да, я напомню тебе стихотворение, если ты притворишься, что ты его не помнишь. Да, капитан Лебяткин — это, надо сказать, как вы уже поняли, не настоящий человек, а персонаж. И он такой персонаж, который считает, что он поэт, но у него, помимо этого, еще много разных проблем, поэтому стихи у него не всегда до конца получаются, так? Они у него и получаются, и не получаются одновременно. Он очень старается, и ему есть что сказать. Да, он талантлив. Да, у него есть высокая мысль, метафизическая. Он близок к метафизике. Там. Он, как никто, чувствует любовь. И как никто понимает натурфилософию. Да, это не значит, что он положительный персонаж, должен вам сказать. Нет, он отвратительный. У Достоевского все омерзительные. Особенно в романе «Бесы». В романе «Бесы» нет хороших людей. И вот в какой-то момент Игнат Лебяткин, его все называют капитаном, хотя, ну, то есть мы называем его капитаном, и он там действительно так называется, но он на самом деле не капитан. И зовут его Игнат. Но Игнатом его совсем не называют, поэтому он стал капитаном. В общем, Игнат Лебяткин хочет прочитать свои стихи. Он называет это басней, видимо, акцентируя поучительность своих слов. Мораль. Да-да-да. Но его еще все время перебивают, поэтому он очень старается быстрее рассказать, быстрее, ну, чтобы мысль донести все-таки, потому что она очень для него важна. И стихи такие: «Жил на свете таракан, таракан от детства, и потом попал в стакан, полный мухоедства». Тут его прерывают и спрашивают: «Господи, что такое?» И он вынужден ответить, прокомментировать, что мухоедство — это когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство. Всякий дурак поймет: не прибивайте, не прибивайте, вы увидите, вы увидите. Место занял таракан, мухи возроптали. «Полон очень наш стакан!» — к Юпитеру закричали. Но пока у них шел крик, подошел Никифор, благороднейший старик. Тут его не прерывают, но он сам себя прерывает. И говорит: «Тут у меня еще не докончено, но все равно словами». Никифор берет стакан и, несмотря на крик, выплескивает в лохань всю комедию и мух, и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет. Вот ответ на ваш вопрос. «Почему?» — вскричал он, то есть Лебяткин, торжествуя. «Таракан не ропщет!» Фраза «таракан не ропщет» потом еще несколько раз повторяется в романе, потому что она очень важна для автора. Угу. И «тварь дрожащая». Но не ропщащая. Ну вот да, если в «Преступлении и наказании» есть тварь, которая дрожащая, то это абсолютная инверсия. Да, да. Все герои Достоевского можно поделить на два вида. Да, ропщет, не ропщет. Да, они и сами делятся охотно, может, без нашего участия. Да, что касается Никифора, то он изображает природу. Да. Слушай, ну, это, конечно, великое произведение. Очень интересно то, что ты сама сказала вначале, да, про то, как вся сила поэтическая, несомненная, этого произведения, она в начале, да, Лебяткин понял, что у него есть что-то, и выразил в первой блестящей строфе, да, а дальше что-то уже начинает теряться, и он не знает, как закончить, и он обращается к традиционным поэтическим формам, получаются какие-то басенные действительно элементы, появляется, да, Юпитер, хор-мух, Юпитер, все как будто бы это, значит, древнегреческая комедия, трагедия. То есть он явно не знает, что делать со своим лирическим талантом, куда его направить, у него нет мастерства еще должного, и он просто берет... Он просто идет по проложенным рельсам уже понятных стихотворных жанров, и дальше уже все портится. Хотя я верю, что Никифор дальше как бы вышел бы на что-то интересное, там был бы какой-то, да, философский поворот в Никифоре, но там ничего не произошло. Очень жалко капитана Лебяткина в конкретно этот момент. Да, и таракана жалко. И таракана жалко. Хотя он не ропщет. Вот это интересно, что таракан, который попал в стакан полный мухоедства, не ропщет, а вот таракан из стихотворения Олейникова, он ропщет полностью. И да. папа, бедный сын, все это. Да. То есть тут у Лебяткина это таракан, который не ропщет, и нам не стоит его жалеть. Но мы с ним... Идентифицируемся, да, я как раз хотел сказать. Я, да. Да, разумеется, да. Достойный таракан. То есть как будто в русской литературе есть какая-то особенная любовь к тараканам. Да, это, да, такие, да, тараканы, с которыми ты можешь идентифицироваться. Но у этого таракана из Достоевского, у него есть предок, и это таракан из стихотворения Ишки Мятлева. Да, гораздо менее известного поэта, нежели Олейников, и тем более Достоевский, Иван Мятлев. И тем более Игнат Лебяткин, конечно. Тем более Игнат Лебяткин. Иван Мятлев — это поэт пушкинского периода, которого, насколько я понимаю, все называли Ишка. Я считаю, что надо назвать Иванов Ишками и пусть упору. Он был поэт больших талантов, прежде всего, комических. Ну и разных других тоже, на самом деле. Он родил для русской поэзии несколько важных мемов. И солидных капиталов. Да, но вот как раз я хотел сказать, что поскольку он в своей жизни человек был богатый, то очень хорошо жил, поэтому сама жизнь его не вела к большим глубинам, к прорывам в трансцендентное. Да? То ли дело Пушкин, которому надо было все время искать место и капитал. Но, тем не менее, несмотря на это, у Мятлева есть прям важные вещи, про которые, если ты хочешь знать историю русской поэзии, ты должен знать. И одна из этих вершин, конечно, его стихотворение про таракана. Можно я его прочитаю? Да. Я читаю его вслух. В этом стихотворении очень-очень короткие строки, поэтому... Представляете себе их. Таракан, как в стакан, попадет, пропадет. На стекло тяжело не всползет. Так и я, жизнь моя отцвела, отбыла. Я пленен, я влюблен, но в кого? Ничего не скажу, протужу, пока сил не лишил меня Бог. Но чтоб мог разлюбить, позабыть, никогда. Навсегда я с тоской, грусти злой не бегу, не могу убежать, перестать я любить, буду жить и тужить. Таракан, как в стакан, попадет, пропадет, на стекло тяжело не сползет. Интересно, что помимо того, что здесь таракан, собственно, попал в стакан, что отзывается в стихах Лебяткина, а также в образе банки с пауками, всех этих достоевско-пелевинских мотивов. Здесь Мятлев, что мне нравится, прямо говорит: таракан — это я. Здесь, да, прямо говорится: таракан — это образ, за которым читается мой лирический герой. Идентифицируйтесь с тараканом, пожалуйста. А дальше Лебяткин и Олейников уходят от этой прямоты, развивают тему дальше. Потому что уже люди, читатели понимают, они понимают, это отсылка к Мятлеву, нас не надо учить, мы уже ученые. Ну, они не то чтобы понимают, что это отсылка к Мятлеву. Мне кажется, это некоторая фундаментальная вещь. Ну, просто традиция в уже впитала это. Так, да, и я. Да, да, да. Как так бы говорим мы все. Угу. Вот так и в жизни иногда говорим тоже мы все. Да, бурем глою небо кроет, так и я. Так и жизнь. Так и жизнь, да. Угу. То есть как будто бы у нас уже есть такая большая, хорошая таракания традиция. Все эти достойные мужчины, хорошо владеющие словом. Я бы сказал, знаешь, какая традиция, да? Экзистенциальная традиция тараканов в русской, да, поэзии. Я не говорю, мы немножко уводим в сторону тараканища Чуковского и тараканьи Усищи. Ну, это для детей. Да, для детей, но они гораздо ближе к тараканьим Усищам у Мандельштама, чем к вот этой экзистенциальной линии. Да. Да. Почему таракан у Олейникова обречен, потому что он не знает, что есть душа, да? Но ведь у таракана раньше в литературе у него была душа абсолютно точно. Похоже на он то. Ее прямо чувствовал всем своим тельцем. Да-да-да-да. Мятлев не противопоставлял себя таракану. Таракану плохо, и мне плохо. Не то чтобы типа, ну, у меня душа есть, а у него нет. Нет, ничего такого там не говорится. Тут еще надо понимать. Прочитайте, пожалуйста, стихотворение. Оно замечательное, но оно большое. И надо сказать, что таракан умирает на протяжении всего этого большого стихотворения. Таракан умирает очень долго. И периодически смерть таракана описывается так, как будто это веселый праздник. Да, это абсолютно верно. Мой любимый пример, это абсолютно. Когда внезапно вот это вот, простите меня за стиховедческий термин, этот балладный стих этого стихотворения, баллада, она это страшные события, душераздирающие, да? И внезапно он на одну строфу, на одно четверостишее становится веселеньким, потому что рифмовка меняется с перекрестной на парную. И 104 инструмента рвут на части пациента, от увечья и от ран помирает таракан. Да, даже это само Ура! Слово помирает, да, это же снижение, он там не гибнет, не умирает даже, да, просто помирает таракан. Ла-ла-ла. Да, вот в предпоследней строфе это называется ждать печального конца, а тут помирает наконец-то. Да-да-да. Бессердечно. Еще контраст. Бездушно. Контраст высокого и низкого, да, вот мы там говорим о душе, да, все в прошедшем, боль, невзгоды, нету больше ничего, и вдруг резкий контраст, и подпочвенные воды вытекают из него, да, вот, значит, спиритуальное, а вот физиологическое. Но мне кажется, то, что Олейников издевается над тараканом, оно все равно помогает сделать таракана более родным, потому что когда ты пишешь великое стихотворение про таракана, ты увековечиваешь таракана. Ну да, и вообще тотальная ирония – это некоторый способ выживания в ситуации тотального краха, да, в ужасной экзистенциальной ситуации, которыми и были 30-е годы. Так что что уж там. И мне кажется, ирония, несмотря на то, что считается, что ирония создает некоторую дистанцию между тобой и объектом иронии, она в то же время в тяжелые периоды, какими были 30-е и многие другие, она также помогает тебе осмыслять реальность, и в этом смысле то, что ты иронизируешь над всей своей жизнью, и то, что внутри этой своей жизни ты иронизируешь над тараканом, и то, что у тебя появляется такой братан-таракан, над которым ты смеешься, так же, как над другими своими друганами, это все приводит таракана в твой ближайший круг. Да, если вообще-то все гибнет, то ирония — это способ немножко отдалиться от ситуации физической и моральной гибели и посмотреть на нее со стороны, а значит, стать чуть-чуть дальше, чуть-чуть не присутствовать в момент полной катастрофы. Но мне кажется, несмотря на то, что это очень ироничное стихотворение, сам факт наличия такого количества стихотворений, очень хороших, про тараканов, показывает, что нас с тараканами связывает нечто очень важное, что-то душевно важное. Что-то, что больше нас. То есть мы не просто постоянно смотрим на них у себя дома и думаем, дай-ка я его убью. А мы еще и думаем о том, не я ли таракан? Кто такой таракан? Есть ли у таракана душа? Мы включаем его в свои, если у нас получается, конечно, шедевральные тексты. И таракан таким образом становится частью не просто нашего дома. К тебе в квартиру, к тебе в дом. Таракан приходит сам, а в литературу и в свои тексты уже ты приводишь таракана. И он становится твоим близким приятелем. Да, да, таракан становится частью домашней культуры по собственной воле, а частью высокой культуры по воле уже человека. И мне кажется, таракан, он постепенно будет культивироваться и эстетизироваться, но не как котики через какую-то милость и приземленность и домашность. Да, не через сентиментальность. Да, да, как принадлежность к какой-то андеграундной культуре. Через свою андеграундность, а я думал, ты скажешь, через свою экзистенциальность, его качества, о которых мы говорили в начале подкаста, очень хороши для того, чтобы ему стать большим символом экзистенциального, неубиваемого, да, самого главного, да, то, что вот ты скребешь, скребешь, а что в человеке, что отскрести нельзя, и это и будет таракан. Ты да, то есть физические тараканы могут не пережить ядерный апокалипсис, но метафизически тараканы его, безусловно, переживут. Если уж говорить про будущее тараканов, это уже, конечно, тоже прошлое, но есть великое, очень знаменитое стихотворение Дмитрия Александровича Прикова, где, значит, он сидит у окна с тараканом и смотрит на пейзаж за окном, и человек возмывает душой и думает, а что, волосатый, улетим как бы в какую-то волшебную страну, там, знаешь, своими мыслями, своими мечтаниями. А таракан говорит, я только бегать умею. Ну, бегай, бегай. Вот это идеальное описание человеческой судьбы через таракана, да? Хочется вроде куда-то улететь, я только бегать умею. Ну, бегай, бегай. Да, вообще очень важные слова. Мы с тараканом. Мы с тараканом, да. Мы с тараканом. Закончить я хочу этот немного хаотичный выпуск заговором от насекомых. О, тогда если вы слушаете в наушниках, то вынимайте наушники и включайте на всю громкость подкаст «Неловкая пауза», потому что у вас сейчас, если вы против насекомых все еще, то сейчас мы вас от них избавим с помощью заговора. Заговор очень короткий, но он требует физических действий. Поэтому это вам обязательно надо сказать. Вы меня послушайте, так, запомните, и потом повторите, что надо сделать. На Благовещение выйдите во двор до восхода солнца и проговорите: «Тараканы, клопы, выбирайтесь из хаты. Вас удод на свадьбу зовет». Три раза надо сказать. После этого тараканы уйдут. Ты знаешь, как удод называется на латыни? Нет. Упупа и попс. И это был подкаст «Неловкая пауза». Это действительно был подкаст «Неловкая пауза». Наташа, скажи мне, пожалуйста, где я могу побольше узнать о тараканах? Побольше узнать о тараканах вы можете у тараканьего Рэмбо, телефон которого вам даст Кирилл, если вы его попросите, о стихах Николая Олейникова и его друзей, не менее великих поэтов, вы можете узнать из курса «Кто такие абериуты». Да, там есть не только про Олейникова, но и про Заболоцкого, и про Веденского, и даже про Вагинова. Про кого там в этом курсе нет, так это про Хармса, то есть там он упоминается, но дело в том, что про Хармса у нас есть отдельный курс, который прочитал тот же самый лектор Валерий Шубинский. Так что можете отдельно послушать курс про Хармса. А если вас интересует не только абериуты, но и вообще литература раннего советского времени, то я очень рекомендую курс, который называется «Новая литература в новой стране», о чем писали в раннем СССР. Тот же лектор Валерий Шубинский. Все эти курсы и многие другие, и подкасты, и аудиоматериалы доступны у нас на сайте arzamas.academy и в приложении «Радио Арзамас» по подписке. Если у вас еще нет подписки, то я дарю вам такой промокод «Стакан». О, это куда попал таракан, я все понял. Да. Ведь это же наша жизнь, стакан, получается. Да, полное мухоедство. Да. Наташа, спасибо тебе большое. А я хочу поблагодарить не только тебя и прекрасных поэтов процитированных, но и Риту Басенко, Юлю Мартынову, Юлю Глухову, Киру Вайнштейн, а также Сашу Гришину, Марию Касаткину, Наташу Карельскую и Дарью Гоблеву. Спасибо большое. Спасибо. Если вам нравится подкаст «Неловкая пауза» и вы слушаете его в каких-нибудь приложениях, где можно поставить хорошую оценку, например, 5 звезд, и написать ободрительный комментарий, то, пожалуйста, сделайте это. Это будет очень приятно. А также рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. Мы выходим каждую неделю. Отправляйте выпуск про тараканов вашим врагам. Спасибо, пока. Пока-пока.